Глава 9. Кириллисон, Кириллисон, Христиллисон, Христиллисон. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Христе, помилуй, Христе, помилуй. Латынь. Тук приятным голосом запел летанию всем святым. И ее сразу же подхватил своим звероподобным басом обер-капеллан Вамбромель. «Христа убинос, Христа убинос, Христекса убинос, Христекса убинос». «Христе, внемли нам, Христе, услышь нас, Отче Небесный, Боже, помилуй нас». Латынь. Всех обращаемых в католическую веру мавров выстроили в рядок на берегу моря. Негры стояли, держа руки по швам, с восхищением и опаской, смотря на моих священников, выглядевших очень солидными и красивыми в своих облачениях. Слов молитвы они не понимали, но старательно подтягивали в меру своего разумения. Рыбаки, пираты и прочий люд толпились по краям бухты и, затаив дыхание, следили за разворачивающимся действом. Бромель макнул 3 раза пасхал в море и прошел вдоль строя оглашенных, вопрошая у каждого: отрекается ли он и от нечистого, и желает ли креститься в католическую веру. Для контроля позади строя обращаемых шел Тук и в случае заминки ловко шлепал мавров по затылкам, заставляя склонить голову в согласии. Я вместе с Матильдой стоял немного в сторонке и пребывал в каком-то непонятном умиротворении, хотя почему непонятном. Вот как-то я сразу серьезно отнесся к крещению африканцев и уже по-настоящему ощущал себя их крестным отцом. Сентиментальным, что ли, стал? Эх, это, скорее всего, возрастное. Тьфу ты! Мне-то всего 25-й годок пошел. Какой тут возраст? Хотя, с другой стороны, мозги как были, так и остались 45-летними. Тук резко выдернул крайнего в строю мавра и подвел его за руку к Вамбромелю, забравшемуся выше колен в морскую воду. Обер-капеллан ухватил поудобнее кандидата в католики за химок и с головой макнул его в море. «Крещаю тебя!» — загудел над волнами его глубокий баритон. Очумевшая физиономия негра на секунду показалась из воды и сразу же нырнула туда опять. «Во имя Отца и Сына!» — всхлип африканца, судорожно вдыхавшего в себя воздух, и опять плеск воды. «И Святаго Духа! Амен!» Обер-капеллан с рычанием закончил фразу и окончательно извлек уже полноправного католика из воды. «Нарекаю тебя Иосифом, чадо мое!» Сразу же подскочил Иост, сам напросившийся в ассистенты, и, набросив на мавра белый балахон, всунул ему в руки зажженную свечу. Тук нарисовал негру на лбу елеем крестик, утратил к нему всякий интерес и выдернул из строя следующего кандидата. «Ох и ловко, однако, эти черти действуют!» — залюбовался я слаженной работой моего церковного подразделения. «Так за полчаса они всех нуждающихся обратят, и, наконец, можно будет спокойно полазить по шебеке. А они пусть потом доминиканца отпевают, как положено, и хоронят его на церковном дворе. Мне с этим возиться не досуг». Глянул на солнышко, прикинул, сколько времени в запасе осталось, и едва достоял до конца церемонии. «Время, время...» Толкнул перед новообращенными короткую речь. Пообещал, что дам им в руки оружие и покажу, кого убивать. Ну и милостями за душегубство не обижу. Собственно, этого и хватило. Африканцы еще находились под впечатлением от крещения и встретили мои слова дружным, одобрительным ревом и бурной пляской. Да, надо бы как-то побыстрее их цивилизовать, а то они весь бургундский отель расшугают. Хотя в парадных палета лейб-гвардии африканцы смотреться будут неплохо. Уже точно знаю, что Карлу мое пополнение понравится. Падок он на внешние эффекты. Вон, ливреи своим лучником тело чуть ли не каждый месяц меняет. Потопал, наконец-то, я на шебеку. Постоял немного на трапе и послушал, как разговаривает корабль. Да, именно разговаривает, как живой. Шелест волн сливается с легким скрипом и потрескиванием корпуса, ветерок посвистывает среди рангоута и такелажа, позвякивает небольшая бронзовая рында. Если добавить шум прибоя и крики чаек, носящихся над морем, то получается настоящая симфония, столь милая сердцу каждого моряка. Я не моряк в буквальном смысле слова, но могу часами так стоять и просто слушать». Шибека поражала элегантностью, даже учитывая архаичность ее конструкции. Все-таки судно 15 века. Но все равно она имела свой непередаваемый шарм, присущий любому паруснику, даже малюсенькому ботику, несущему простой косой парус. 25 метров длиной, с довольно высоким корпусом, выступающая усеченная корма и очень длинный, вынесенный вперед бушприт. Надстройка, расположенная далеко над Ахтерштевнем, и фальшборд покрыты замысловатой резьбой с восточными мотивами. 3 мачты. Фок-мачта наклонена вперед, грот-мачта стоит прямо, а бизань склонилась немного назад. На косых длинных реях собраны латинские паруса. Красавица! У меня внезапно к этому кораблю возникла настоящая любовь с первого взгляда. Всю жизнь мечтал заиметь себе большую яхту и, выйдя на пенсию, отправиться в кругосветное путешествие. Осподобился в своей прошлой жизни всего лишь на швертботик, и то не свой, а который брал в аренду во время отпуска. И вот мечты сбылись. И даже не в базовом варианте. На пенсию я не только не вышел, но и помолодел изрядно причудесным образом, и корабль целый заимел, настоящий, не игрушечный. Воистину, неисповедимы простым смертным дела твои, Господи. Как же ее назвать? Матильда? Нет, не то. Я люблю эту женщину, но пока еще не способен назвать корабль ее именем. Виктория? Победа? Провел рукой по шершавому борту и сделал вывод. А что? Победа — самое то. Значит, решено. Шибека станет победой. Или бедой, как в мультфильме. Очень знаковое название для моей красавицы. Поганить ее борта торговыми перевозками не пристало. А вот налетать, расклевывать и топить торгашей как раз для нее. И для меня. Это если честно. Можно раздухариться и вообще Америку открыть раньше Колумба. Но это уже позже. И флаг. Флаг будет красным, серпасто-молоткастым обязательно, назло врагам. «Обер-сержант-адмирал, доложите состояние судна». Я поднялся с трапа на палубу и направился на мостик. «Дык, в хорошем, ваша милость». Веренвен затопал сапожищами вслед за мной. «Подныривали, значится, для осмотра. Келевание ей недавно делали, пока не требуется. Корпус в приличном состоянии, течи нет. И это, запасной комплект парусов тоже есть». «Темных, ночных. Якорь на месте». «Вижу сам», — сделал я невозмутимую рожу. «Как вы ее довели сюда?» «Так с божьего произволения и провели, ваша милость». «И схитрились. Команда-то у нас только на треть экипажа получилась, но справились». «Адрис подсказал, что и как. А он-то на ганзейских купцах всю жизнь проходил». Я слушал Тиля вполуха, а сам жадно пожирал глазами корабль. Совсем невеликий я мореход и знаток парусных судов, но даже обладая такими скудными знаниями, уже понимаю, что Шибека предназначена как раз под то дело, которое я задумал. Узкие обводы, ширина корпуса всего 6-7 метров, если не считать раскинувшейся выше ватерлинии широкой палубы, дадут ей отличную скорость, а латинские косые паруса, не требуя большой команды в обслуживании, предоставят отличную маневренность. А я еще подумаю, как улучшить парусное вооружение. Дай бог только повспоминать все, что знал и что видел в свое время. Ну-ну, берегитесь, караки, драмоны, галеры, каравеллы и прочие там ганзейские когги. Ну что скажете, мэтр Винченцо, про свое хозяйство? Я приметил и окликнул ломбардца, появившегося вместе со своими помощниками из трюма. 14, капитан! Ломбардец подошел ко мне и поклонился. 14 двухдюймовых бронзовых фальконетов. По 5 с каждого борта, 2 ретирадных и 2 курсовых. Лили их в Магрибе, даже могу сказать, кто. Хорошее качество и станки новомодные, я таких еще и не видел. Гляньте сами, монсьор, очень интересная система откатных талей. Они прихватывают... Я поднял руку, прервав ломбардца, и подошел к орудию. Сам ствол... Довольно передовой конструкции, но вполне соответствует времени. Бронзовый с цапфами, казнозарядный, но с клиновым замком, что весьма прогрессивно. Ну и все положенное. Дульные казенные лигванты, винград и несколько ободов по стволу. Они вроде как литой пушки и не нужны, но традиция. Без таких ободков нынешние пушки, сваренные из железных полос, вообще не живут. Ну и, как водится, весь ствол покрыт выпуклыми завитушками и вензелями. Делалось восточными людьми, не перепутаешь. Длина ствола примерно 1,50 м, калибр миллиметров 50-55. Фальконет как фальконет, ничего особенного. Или это уже фалькон? Ладно, что есть, то и есть. Тут я уже ничего к нему не прибавлю. А новые пушки лить пока смысла не вижу. Это надо литейку устраивать, а мне через месяц на службу. Разве только над снарядами помудрить можно? А что, конические из чугуна? С обтюрирующими свинцовыми поисками, и мой оберкузнец сообразит без проблем. Да любой кузнец справится. Надо придумать только, как к нему присобачить стабилизатор для устойчивости в полете. Вот тебе и дальность. И пробиваемость с точностью на пару порядков повысится. Борта насквозь прошивать будет. Ну а книппели с бранцкугелями и цепными ядрами, они, кажется, тут уже и сами вовсю используют. Книппели и цепные ядра точно. А вот с бранцкугелями не уверен. Хотя тоже ничего сложного. Китаёза мой придумает на раз воспламеняющий состав и вперед. Картузное заряжание мэтр Винченцо уже по моей подсказке опробовал и обалдел от результата. Теперь считает меня великим изобретателем. Так что вполне можно расстреливать противника с приличного расстояния, не входя в зону поражения его орудий. Даже неудобно как-то с таким-то преимуществом и пиратствовать. Неудобно девок в перчатках щупать. Подытожил я свои легкие душевные терзания пополам с сомнениями и стал осматривать лафет. А вот с лафетом арабы явно налажали. Вот что мешало сделать его составным? Всего-то боковые стенки щеки на оси и на распорки поставить. Нет, взяли да выдолбили из целой колоды. Слава богу, хоть на колесики поставили. А вот тали, мудреные. Орудие без креплений на палубе смертельно опасно. Малейшая качка и конец бортам со всеми подвернувшимися. Поэтому их найтовят намертво в походном положении, а при стрельбе крепят сложной системой пушечных талей, гасящих отдачу, так называемых брюков. Ты смотри, и терминологию вспомнил. Я довольно улыбнулся. Все-таки за 45 лет ты впитываешь, независимо от своего желания, такую массу, на первый взгляд, бесполезной информации, что при желании можно вспомнить все, что угодно. К примеру, знания, почерпнутые в оборванном журнале, сидя на толчке какого-нибудь общественного сортира. Попробовать пальнуть, что ли? Слушай мою команду! Оба ретирадных заряжай! Ломбардец секунду помедлил, затем встрепенулся и вместе со своими помощниками мигом умчался на ют. Вот, то-то же. Я спустился с мостика и отправился за ними, успев отметить, что штурвал как таковой отсутствует, а вместо него какая-то хреновина. Кажется, румпель называется. Да еще продвинутой версии, с передачами. Постоял, понаблюдал, как ломбардцы заряжают орудия. Марокко еще та. Они уже откатили орудия от портов и теперь носились вокруг, пытаясь разобраться с принадлежностями. Вся суета сопровождалась ором мэтра Винченцо, старавшегося произвести на меня впечатление. Да она и понятна, такая суматоха. Орудия и принадлежности чужие. Пойди разберись сразу. Но это сейчас пока так, терпимо. А дальше за промедление буду под килем протаскивать нерадивых пушкарей. Наконец, примерно через полчаса, фальконеты зарядили, вкатили в них свинцовые ядра и закрепили талями в орудийных портах. Ломбардец вопросительно уставился на меня, ожидая команды. «Ждите!» Я повернулся к Тилю, следовавшему за мной как тень, и ехидно поинтересовался. «И ты мне хочешь сказать, что у капуда на этой шебеке не было подзорной трубы?» «Дык!» Фламандец страшно смутился и потянул из-под куртки длинную бронзовую трубку, всю покрытую арабской вязью. «Была, конечно. А как без нее? Вот я для вас, господин барон, изберег эту трубу». «На первый раз верю». Я взял средневековую оптику из рук фламандца и скомандовал канониром. «Левому орудию максимальное возвышение. Проверим на дальность. Огонь по команде». Вернулся опять на мостик и приложил окуляр к глазу. Ох, приближать-то труба приближала, примерно раза в 4, но обзор узкий, и по краям все плывет. Оптика мутная. Дерьмо, короче, а не труба. Но, слава богу, уже изображение нормальное, а не кверху ногами, как я того втайне опасался. «Ну что, пли!» Через секунду после команды фальконет выплюнул длиннющий язык пламени, уши рванул грохот, все заволоклось серым дымом. Я с мостика увидел, как свинцовый мячик по дуге полетел над морем и шлепнулся в воду, подняв небольшой фонтан-брызг метрах в 600. «Ну что, это даже лучше, чем я ожидал. Значится, будет у меня дальность минимум вдвое дольше. А теперь попробуем так. Второе орудие. Без возвышения. Прямая наводка. Пли!» Грохот, огонь, дым. Ядро шлепнулось в воду в 200 метрах от шибейки и, немного поскакав по поверхности моря, как плоский камешек, затонуло. «И это нормально», — сделал я вывод и вызвал на палубу канониров. Распек их за нерасторопность для порядка и вызвал на вечер к себе мэтра Пеллегрини с чертежными принадлежностями. «Будем чертить снаряды и новые лафеты, но это уже на далекое будущее. За месяц я ничего здесь построить толком не сумею. Разве только отолью снаряды для опробирования. Они, кстати, в таком же варианте и на мои сухопутные серпентины пойдут». Дальше побродил весь в раздумьях по кораблю, сопровождаемый свитой, боявшийся даже пикнуть, дабы не нарушить мои великие, несомненно, мудрые мысли, и свалил с корабля досаливать рыбу. После проверки солильного цеха опять вернулся в бухту, там и отобедал запеченный на углях семгой. Конечно, не сам готовил, добровольных помощников вокруг пруд пруди, да и нечего осквернять свой образ великого и справедливого барина. Рыба получилась божественная, и я объявил всю краснорыбицу, попавшуюся в сети, своим законным уловом. Запивали рыбу местным сидром, весьма и весьма неплохим. При деревеньке оказалась парочка внушительных яблочных садов, а вот местное пиво я пить не стал и поклялся найти или купить к себе в Баронию приличного мастера-пивовара, если, конечно, таковые тут вообще есть, пока я еще хорошего пива не пробовал, даже в Германии. После обеда взгромоздился в кресло на мостике и принялся решать дела, коих накопилось не счесть. Первым делом вызвал на ковер Веренвена. Фламандец почтительно застыл напротив меня с шапкой в руках. Его довольно суровое и жесткое лицо сейчас было наполнено глубокой почтительностью и вниманием. Хм, парадокс средневековый. Отдельно взятый непонятный барон, как бы и не очень страшный с виду, вызывает глубочайший страх и великое уважение у сервов, непонятно от чего. Если бы народишко захотел, то утопил бы меня вместе со всей компанией в море, как щенят. А нет, внемлют, стараются не расстроить и всячески ублаготворить. До прогрессивных идей равенства и всеобщей свободы еще очень далеко, и слава богу. И мне все это нравится, ей-богу нравится, хотя никогда у себя раньше никаких барских замашек я не наблюдал. Поначалу долго анализировал, почему так случилось, почему я так легко ассимилировался в этот мир в своей нынешней ипостаси, и даже нашел ответ. Причина – очень сильная остаточная эмоциональная связь с моим предшественником, бастардом-дерманьяком. Он не полностью исчез. Небольшая его частица осталась и влилась в мое сознание, и теперь я воспринимаю это время таким, какое оно есть, и никакого отторжения не ощущаю – поэтому и чувствую себя владетельным феодалом легко и непринужденно. Но это скорее преимущество, чем недостаток. Да и сервов своих я буду благодетельствовать по мере возможности, а не тиранить и всячески разорять. Так что будем считать, что все стороны останутся довольны. Да, не иначе от жирной семушки на философию и самоанализ потянуло. Пора работать, барон. Цигель, цигель, фарверц. «Тильверенвен, скажи мне, почему я тебя помиловал и приблизил?» «Потому что...» «Что?» — запнулся фламандец и принял еще более согнутую позу. «Не могу знать, ваша милость». На коленях он не стоял, уже невместно это свободному человеку, но своей фигурой изображал полную покорность и почтение. «Потому что я милостив!» — пришлось подсказать ответ своему обер-сержант-адмиралу. «Истинно так, истинно!» — забубнил Веренвен. — Милостивы, очень милостивы. — Ваша милость! — я, немного забавляясь, опять подсказал ему нужное слово. — Ваша милость, ваша! — Ладно, заткнись и слушай. Назначил я тебя обер-сержант-адмиралом, потому что верю. Ты будешь верным слугой мне. И не дай бог я усомнюсь в этом. Теперь запоминай. На Шебеке всегда должен быть запас пресной воды и продовольствия на месяц плавания. Начиная с сегодняшнего дня, ты подбираешь на корабль среди рыбаков полный экипаж. Команду на отплытие я могу дать в любой момент, ты понял? Так вестимо, я уже людишек-то присмотрел. Тиль согласно кивнул. Дальше. Обихаживайте судно до полного порядка на нем. Если следующий раз на грибной палубе будет такая же вонь, как сегодня, драить будешь сам лично, это понятно? Вижу, понятно. Дальше. Сегодня же вернешь каюте Капудана, то есть моей каюте, ее первоначальный облик. Все, что сперли, то есть вынесли, вернете. А теперь рассказывай, как в прошлый раз купцы за товаром и рабами приходили. Значится, все вернем до последнего кувшинчика, господин барон. Тиль еще больше сгорбился и энергично закивал головой. «Да выпрямись ты и стой, как положено, обер-сержант-адмиралу. Ну, и отвечать мне без всяких дык, вестима и прочей хрени. Твои слова так точно, господин барон, есть господин барон, виноват господин барон, не повторится господин барон. Ты уже не серф, а целый начальник морской службы бароний Гуттен, понял? Якорь тебе взад поперек, хрен мамин». Я позволил себе немного разбушеваться и бушевал еще минут пять. Но в самом деле это флот или как? Хрен его знает кто, а не адмирал, стоит, сопли жует. Подождите, я еще на досуге устав морской напишу по Петрову примеру. Моряк должен выглядеть браво, глуповато и есть глазами начальства. Ну, что-то типа этого. И форминку единообразную изобрету. Абордажной команде непременно тельники. А на головы... «Стоп, барон ван Гуттен, стоп! Вот это я разогнался!» Я притормозил свои фантазии и чуть не расхохотался. Понесло морского волка. Все, конечно, так и будет, но потом, совсем потом. А пока насущные проблемы решаем. «Но...» «Так точно, господин барон! Есть господин барон!» Рявкнул Тиль, втянув живот от усердия, вытянулся в струнку. «Вот уже другое дело. Ответствуй!» «Приходили они к вечеру. На Когге вон кто и отмели». Фламандец показал пальцем на небольшой островок в море. «Потом шли на баркасах сюда и осматривали товар. Затем расплачивались с экономом и все перевозили к себе, господин барон». «Сколько баркасов было?» 2 10-весельных, господин барон. На них гребцы, молодой купец чернявый такой, типичный еврей с виду, и 5 латников охраны». Тиль старательно растопырил пальцы на руке, показывая, сколько было охранников. «Ну да, в общем, все это я уже знаю от эконома, но уточнить еще раз не помешает. Ну и какой у меня маневр нарисовывается?» Я отпил сидра из кружки и задумался. «Прегрешения купца получаются великие, можно сказать, даже критические для жизни. Однако просто несанкционированная торговля на моей территории чревата только штрафом, пускай даже и большим». Мной же и назначенным. Скупка нажитых разбойным путем товаров тоже не бог весть какое преступление. Товар-то магометанский, так что тоже попадает под статью незаконной торговли. Слабовато. А вот торговля христианами идет уже даже не под мой суд, а под церковную юрисдикцию. И приговор тут один. Костер. Купец может и выкрест, то есть еврей, принявший христианскую веру, но с таких-то спрос особо жестокий. Намного больше, чем с настоящего еврея. Да вообще евреев во Фландрии почитай, что и нет. Вырезали еще 100 лет назад, а оставшихся согнали в какой-то хуторок под Утрехтом, где они и прозябают. Хотя не очень-то верится мне, что евреи могут прозябать. Но это не важно. Так вот, значит, в вину ставить будем именно торговлю христианами. Тиль, честно и откровенно, в прошлом полоне христиане были? «Так точно, господин барон». Мой бравый обер немного стушевался и опять начал мять шапку в руках. «Бес попутал, господин барон, то есть мерзкий и преступный эконом». «Сколько и кто?» «Две девицы из Кастилии». «И что, купили?» «Конечно, купили. Товар-то знатный, господин барон». Тиль радостно кивнул. «Уроды!» «Так точно, господин барон. Еще и какие уроды эти купцы!» «Вы уроды! Ну и мы тоже!» — послушно согласился Веринвен. Я хотел наорать на Тиля, старательно прикидывающегося мирной овечкой, но передумал. Толку-то? Понятно, что под овечьей шкурой прячется матерый волчара, и все его показное раскаяние гроша ломаного не стоит. Дело-то обыденное для душегубцев этих. Взятую с боем добычу надо реализовать, для того, чтобы на вырученные деньги кормить свои семьи. Добыча есть добыча. Фламандцы практичны до мозга костей, и родные им всяко ближе, чем какие-то там кастильские непонятные девицы. И в Бога они веруют истово. Просто разбираться, христиане ли пленники, либо нет, им совсем не досуг. Но так больше не будет. Или будет? Нет, конечно, дев христианских мы продавать не будем, западло мне такие гешефты устраивать. В общем, там посмотрим. «Вот клянусь, господин барон, мы больше такого ни в жизни не допустим», продолжал лить крокодиловы слезы Веренвен, став очень похож на ребенка, обещающего своей маме не лазить больше в шкаф, где стоит варенье. «Заткнись. Значит, будем делать так». Я принялся объяснять фламандцу диспозицию по приему купцов. А после того, как растолковал все, погнал его с шибеки в зашей, в свою очередь объяснять нужный маневр личному составу, потому что война — фигня, главное — маневры. Затем я погнал в замок Иоста за двумя десятками масарабов и кое-каким оружием для чернокожих. Им в моем плане отводилась небольшая, но очень важная роль. Замаячил на берегу староста и сразу же был припровожден ко мне на шибеку. Оказывается, почтенный Дорпсхоофт уже полдня меня искал, собирался решить несколько простых бытовых проблем, с появлением господина превратившихся в непростые и решаемые только с разрешения сюзерена. А новый замковый обер-эконом, он же бывший обер-интендант компании Петер ван Риес, наотрез отказался решать эти вопросы, убоявшись ответственности, когда сам господин в замке. Впрочем, голову я особо себе забивать не стал, все решу на вечернем совещании, и разрешил только невозбранно собирать желуди в моем лесу. Я-то грешным делом собирался заставить сервов кормить хрюшек водорослями, вспомнив, что кто-то уже так в исторической перспективе поступал, но оказалось, что этого делать нельзя. Все давно испробовано. Мясо товарный вкус потеряет, и копченые по особому рецепту окорока в брюге уже не возьмут, да и я сам в первую очередь такое есть не стану. Так что пусть их свиньи жрут желуди. Отпустил с богом старосту и наказал ему подготовить список проблем на вечер. Поискал взглядом Тука, но оказалось, что он с Ван Бромелем отправился в деревню хоронить священника. Поскучал немного и от нечего делать стал проводить политинформацию своим уже африканцам, перемежая ее допросом. Очень уж мне интересно было, откуда эти красавцы немного знают португальский язык. Оказалось, все прозаически просто. Негры уже на протяжении 2 лет играли роль некоего переходящего из рук в руки красного вымпела ударником морского разбоя. Откуда они родом, я так и не понял. Африка большая, а название типа «Страна могучих воинов и свирепых львов» мне ничего не говорят. Племя называлось Зулукуду, что тоже ясности не добавило. В общем, их племя попало в плен к какому-то африканскому царьку Бакассе. Очень знакомое и знаковое имя, не правда ли? Этот монарх половину племени просто сожрал со своими соплеменниками, а остальных продал скопом португалам, как оказалось, уже вовсю окучивающим просторы африканского побережья. Далее галеру португальцев, где негры были гребцами, захватили берберийские пираты, а берберов, в свою очередь, разбил корабль мальтийского ордена, ну и в завершении мальтийцев помножило на ноль уже вот эта сарацинская шибека. Ну а дальше вы уже все знаете. И так как афры дольше всех принадлежали португалам, то их язык они немного и выучили. Во как бывает. Но, думается, мне на этот раз судьба африканцев из племени Зулу начинает приобретать некую определенность. Они сами дружно признали себя моими рабами и высказали осторожное пожелание, чтобы их дальше никому не продавали, взамен обещая пролить реки крови, вспороть животы всем моим врагам и прочее, прочее. Кстати, выяснилось, что они неплохо владеют копьем и щитом и имеют понятие о действиях в строю, причем очень напоминавшим римский боевой порядок. Получается, римские легионы и в тех краях наследили, что совсем неудивительно. Жесткие были ребята. Примчалась Матильда, оторвала меня от негров и доложила, что ровно 12 бочек селедки готовы, и она уже дала распоряжение доставлять еще рыбу, пока не закончатся все бочки, коих было ровно 50 штук, за что потребовала для себя награды. Для вручения таковой нам пришлось скрыться подальше от чужих глаз в капуданскую каюту. Как всегда, с Матильдой процесс награждения затянулся и вернула нас в действительность только настойчивость Иоста. Мой паж по одному ему ведомым приметам разыскал нас и сообщил, что корабль торговцев живым товаром уже на подходе.